если угодно. Личинка идеи зреет в себе, в укромном уголке внезапно обретает крылья и взлетает. Призвание нельзя потерять, ни с того ни с сего, как книгу. Впрочем, книга рано или поздно найдется, а вот призвание вряд ли. И это лишнее доказательство того, что оно уже давно бесшумно катилось под откос, не ставя меня в известность. Потом в одно прекрасное утро вдруг прозреваешь, потому что ночью, ничего не почувствовав, прошел точку невозврата. Глянул в окно, вот женщина на велосипеде проехала, снег на яблоне лег, и становится тошно, и век манит за собой. Еще вчера оценил я долг миссионерства и кафедру предать считал за изуверство. Все превратилось в прах, исчезло без следа, и я самим собой простился навсегда. Да, что-то в этом роде. То есть вы не особенно переживаете из-за кражи мощей? Спросил Адамберг. Вы хотите, чтобы я переживал? Я собирался вам предложить натуральный обмен. Я бы обещал найти святого Иеронима, а вы бы мне рассказали что-нибудь о Паскалине, Веймо. Но, полагаю, такая сделка вас уже не заинтересует. Как знать, мой предшественник, отец Раймон, с ума сходил по минильским мощам и прочим святым реликвиям. Я не оправдал его надежд, но все-таки что-то во мне еще теплится. Так что хотя бы ради него я готов поискать святого Иеронима. Обернувшись, кюре обвел жестом книжные полки за своей спиной и указал на толстый фолиант под колпаком из оргстекла, царивший на пюпитре. Древняя книга буквально притягивала к себе Данглара. «Все это мне досталось от него. И книга, разумеется». Он почтительно кивнул в сторону пюпитра. «Подарена отцу Раймону, отцу Мотта, умиравшим в Берлине под бомбами. Хотите посмотреть?» — добавил он, взглянув на Данглара, не спускавшего глаз с сокровища. «Да, признаюсь, если это действительно то, что я думаю». Кюре улыбнулся, почуяв знатока. Он несколько раз затянулся, нарочито затягивая паузу, словно подготавливал эффектный выход звезды. «Это De Sanctis Reliquis», — сказал он, смакуя каждое слово. «В полном издании 1663 года. Можете посмотреть. Только страницы переворачивайте пинцетом. Книга открыта на самом знаменитом месте». Кюре как-то чудно прыснул, а Данглар тут же направился к пюпитру. Наблюдая, как тот снимает стекло и склоняется над книгой, Адамберг понял, что капитан не услышит больше ни единого слова из их разговора. «Одна из самых известных работ про мощи», — с некоторой развязностью сообщил Кюре, — «стоит дороже, чем самое ценное». Кость святого Иеронима, но продам я ее только в случае крайней необходимости. Значит, вы все-таки интересуетесь мощами. Я к ним отношусь с пониманием. Кальвин называл торговцев мощами разносчиками дряни, и я готов с ним согласиться. Но благодаря этой дряни в святых местах появляется своя изюминка, помогающая прихожанам сосредоточиться. В пустоте сосредоточиться трудно. Поэтому мне, по большому счету, безразлично, что в раке святого Иеронима лежали в основном овечьи останки и даже кость из свиного пятачка. Отца Раймона это очень веселило, но он доверял свой секрет, подмигнув, как умел он один, лишь вольнодумцам, способным вынести это прозаическое разоблачение. «То есть, — удивился Адамберг, — у свиньи в пятачке есть кость?» «Есть», — все так же улыбаясь, — сказал Кюре, — «такая маленькая, элегантная косточка, правильной формы, вроде сердечка. Мало кто знает о ее существовании, что и объясняет сам факт ее нахождения в раке Миниля. Считалось, что это какая-то загадочная и потому страшно ценная косточка. Благодаря клыку Нарвала у нас появился единорог». Волшебный мир служит складом для непонятных вещей. «Так вы сознательно оставили в раке кости животных?» — спросил Вейренг. Снова пролетела муха, и Кюре занес руку. «А что такого?» — ответил он. «Человеческие кости там тоже не имеют отношения к Иерониму. В то время мощи шли на расхват, как горячие пирожки. Все заказы молниеносно выполнялись. Таким образом, у святого Себастьяна оказалось 4 руки, у святой Анны 3 головы, у святого Иоанна 6 указательных пальцев и так далее. У нас вменили запросы поскромнее, зато наши овечьи кости датируются концом 15 века, а это весьма почтенный возраст. Дрянь животного или человеческого происхождения не все ли равно? Получается, грабители наворовали себе объедки жаркого, сказал Вейренг. Нет, представьте себе, он их рассортировал и унес только человечину, нижнюю часть большой берцовой кости, второй позвонок и 3 ребра. Тонкий знаток предмета, либо кто-то из местных, прознавший про постыдный секрет раки. Поэтому, собственно, я его и ищу. Он показал на экран компьютера. Пытаюсь понять, что у него на уме. Он собирается их продать. Кюре покачал головой. Я обшарил весь интернет, изучая объявления о продаже, но ни слова о берцовой кости святого Иеронима не нашел. Это не ходовой товар. А вы что ищете? Говорят, вы вырыли тело Паскалины? Жандармы уже проводили следствие по поводу упавшего камня. Несчастный случай. Короче говоря, Паскалина никогда и мухи не обидела, и за душой у нее не было ни гроша. Кюре резко опустил руку. На этот раз муха попалась в ловушку и тут же требовательно зажужжала. «Слышите?» — спросил он. «Как она реагирует на стресс?» «Неправда», — вежливо согласился Вейренг. «Может, она посылает сигналы бедствия своим собратьям или вырабатывает энергию, необходимую для побега, а насекомые умеют волноваться?» «Вот в чем вопрос. Вам приходилось слушать звуки, издаваемые агонизирующей мухой?» Кюре приблизил ухо к зажатому кулаку, словно подсчитывая, сколько тысяч ударов в минуту производят крылья юного существа. «Мы ее не выкапывали», — сказал Адамберг, пытаясь вернуться к Паскалине. «Мы пытаемся понять, почему кто-то потрудился вскрыть гроб через 3 месяца после ее смерти, чтобы добраться до головы.